Она с ужасом осознала, что прошло уже много времени. Страх подталкивал ее к паническим и поспешным действиям, но она заставила себя двигаться медленнее, сантиметр за сантиметром, и мечтала, чтобы и ход времени замедлился, подстроившись под нее. Ее беспокоили пальцы рук. Она понимала, что если ей придется еще долго пробыть на морозе, она получит серьезное обморожение. Пальцы уже ничего не чувствовали, и она цеплялась за стену только усилием воли. Ей казалось, что прошло много часов, прежде чем она дошла до пятого по счету окна. К своей радости она смогла различить тусклый свет, льющийся из комнаты. Оказавшись прямо под окном, она подтянулась, уперевшись о подоконник ладонями, а затем локтями, и заглянула в окно. Кристофера в комнате не было. Глава 36. Царонг Ринпоче нервничал все больше и больше. С помощью бурята Замятинга ему, наконец, удалось взять Доржела под свой контроль. Правда, Замятинг думал, что главный здесь он. Но Ринпоче собирался в скором времени показать ему, что это не так. Его куда больше беспокоила женщина Чиндамани. Она представляла богиню Тару, а Тара была крайне популярна и среди монахов, и среди простых людей. Со временем эта сука могла свести на нет все его усилия, напрямую обратившись к послушникам и напомнив об обете верности, особенно если обращение это будет эмоциональным. Ее придется уничтожить. И это потребует тонкой организации, чтобы потом ее убийство не ударило по нему. Англичанин Уай Лэм уже сослужил свою службу. Приведя его в монастырь, он помог втянуть настоятеля чужеземцев в британские махинации. Замятинг очень многое знал об Уай Лэме и смог убедить монахов, что и он, и его отец вовлечены в какой-то заговор. Возможно, так оно и было. Но сейчас это уже не имело никакого значения. Значение имело то, что Уайлэм, возможно, представлял собой более серьезную угрозу, чем женщина. Должность настоятеля не передавалась по наследству. Англичанин не мог объявить себя трулку, да Ринпоче и не боялся этого. Но все в Доржела знали слова пророчества, найденного в древней книге Терма: «Пока Доржела правит чужеземец, Доржела правит миром». И они знали из той же книги: «В тот год, когда в страну снегов придет сын сына чужеземца, в тот год появится Майдари. Он будет последним настоятелем Доржела и величайшим». Англичанин всего этого, конечно же, не знал, но Царонг был уверен, что девушка сообщит ему об этом и использует пророчество, чтобы сплотить вокруг себя монахов. Все, что им было нужно, это уговорить сына Уайлэма сыграть ту роль, которую предложит ему девушка. Ринпоче до сих пор не был уверен в большей части монахов. Маленький толчок мог направить их совсем в другую сторону. Это надо было предотвратить любой ценой. Он не знал, что планирует предпринять бурят в отношении Уайлэма или женщины, но его собственные планы были просты. Девушка и англичанин должны были умереть этим же вечером. Задвижка на окне открылась без труда. Она и не предназначалась для закрывания. С перевала нельзя было подобраться к окну никоим образом. Чиндамани свалилась в комнату. Здесь было тепло. Кристофер побывал здесь с тех пор, как они расстались. Его верхняя одежда, в которой он пришел в Доржела, исчезла. Наверное, его привели сюда, заставили одеться и опять увели. Интересно, что же здесь происходит? Она осторожно шагнула к двери. Сердце все еще учащенно билось после страшного путешествия по карнизу, а руки болели от того, что налаживалось кровообращение.